Глава 24. Спустить вниз камнемет оказалось не слишком трудной задачей. Шевцов хорошо потрудился, чтобы поставить его для транспортировки на колеса, и весь путь вниз у них занял не больше часа. Сложнее всего было выруливать неуклюжее сооружение на крутых поворотах дорожного серпантина. И на каждом повороте Артему казалось, что вот-вот появится Агнесса или Надежда Антоновна, а то и обе вместе с сообщением, что бандиты перешли мост. Но все было спокойно, и за время возни с камнеметом от реки не донеслось ни единого выстрела. «Быть может, у них не хватает боеприпасов?» — подумал Артем. «Во всяком случае...» Беспорядочной пальбы, которую бандиты открывали на каждый шорох или малейшее движение, сегодня не было. Они подкатили камнемет к месту, указанному Шевцовым, в стороне от дороги. Артем посмотрел на Ольгу и абсолютно отрешенным голосом попросил: «Оля, смени, пожалуйста, женщин, но прежде чем они пойдут отдыхать, пришли их ко мне». Она взглянула на него с удивлением, но... Он уже взялся помогать Шевцову и Малееву монтировать камнемет. Они решили установить его на небольшом возвышении, чтобы увеличить размах короткого плеча. Подошли Агнесса и Надежда Антоновна и доложили: во время их дежурства ничего нового у моста не произошло. — Какое-то движение на том берегу наблюдали? — спросил Артем. — Нет, — ответила Агнесса. — Все словно вымерли. Ни звука, ни движения. — Как вы думаете, они еще там? — Конечно! — воскликнула Агнесса и переглянулась с покрасневшей вдруг Надеждой Антоновной. — Мы с Надей засомневались поначалу, потом решили проверить. Надели Надину панамку на палку и помахали ей. Я видела, так в кино делают. Шевцов поднял голову от камнемета. — Ну, и что? И зарешетили вашу панамку? — Нет, мы вовремя ее убрали. Артем хмыкнул. — Вы делаете определенные успехи, дорогие дамы. Но будь моя воля, я бы отправил вас на губу за подобную самодеятельность. — Артем, — произнесла Агнесса нараспев, — не сердитесь. Мы знаем, что провинились, и поэтому в качестве наказания сейчас пойдем и приготовим вам обед. Она подмигнула Чекалиной и рассмеялась. — Ребят, вы не представляете, как мы развлекались! Женщины повернулись и направились к убежищу, оставив Артема чуть ли не в шоке. — Развлекались! — Ничего себе! Невинные дамские забавы! Сборку камнемета они закончили через 3 часа. Каширский, усталый, перепачканный, но довольный, обошел его со всех сторон и, вытирая лицо носовым платком, восторженно произнес: — Ну вот, все готово. Честно сказать, я никогда не думал, что увижу подобные орудия в действии, разве что в кино. Когда я делал чертеж, ко мне подошел Дима и спросил: — Не весы ли это правосудие? Я сказал, что да, весы правосудия. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но на самом деле мы оба были недалеки от истины. Он закрыл глаза и с драматическим пафосом продекламировал, видимо, цитируя статью из энциклопедического словаря: «Камнемет. Другое название — требуше. От латинского «трибушетум», старофранцузское «требушет», пара весов, взвешивание. Он открыл глаза и протянул руку к машине. Видите, явное сходство. Никто этого не отрицал. Камнемет действительно выглядел как большие весы коромысла, только одно плечо было длиннее другого. — И сильно эта штука брыкается? — спросил Артем. — Какова отдача, например? — Она почти незаметна. поглощается землей, — ответил Шевцов. И Артем заметил, что генерал смотрит на свое инженерно-техническое детище с неприкрытой нежностью. Артем перевел взгляд на его руки. Сплошные ссадины, порезы, два пальца перебинтованы черной от грязи тряпкой, и подумал, что нет ничего дороже для матери, чем ребенок, рожденный в муках. И хотя лицо Шевцова, заросшее по самые глаза черной с проседью щетиной, никак не напоминало лицо молоденькой роженицы, Артем нисколько не удивился, что подобное сравнение пришло ему в голову, лишь усмехнулся неожиданной для него сентиментальности. Шевцов еще раз осмотрел эту, на первый взгляд, совершенно бредовую систему блоков и веревок и сказал: «Все в порядке. Можно проводить испытания. Вопрос теперь в том, будет ли эта каракатица работать», — выразил сомнение Артем. Создатели каракатицы покосились на него с негодованием, а Шевцов ответил за всех: «Ну, разумеется. Стоило тогда спускать все это вниз». Он ткнул пальцем в сторону камня размером с человеческую голову. — Давайте попробуем, пока не стемнело. — Хорошо, — согласился Артем, — давайте пульнем. — Что надо делать? — Сначала нужно изо всех сил потянуть за эту веревку, — показал Каширский, уступая место Артему и Малееву. В то время, пока они тянули веревку, длинная балка пошла вниз, а короткая с грузом на конце вверх. Грузом было старое ржавое ведро, наполненное камнями. Когда длинная балка коснулась земли, Шевцов дернул за какой-то рычаг, и деревянное блокирующее устройство прижало ее к земле. Малеев нагнулся, поднял облюбованный ими камень и положил его на колпак автомобильного диска, служивший снарядоприемником. — Мы готовы! — объявил Шевцов Артему. — Я уже сориентировал эту штуку в направлении на мост. Надо кому-то пойти вниз, чтобы оценить результаты выстрела. — Я сам пойду туда, — решил Артем. Он пошел к укрытию, где лежала Ольга, и опустился на землю рядом с ней. Они собираются пристрелять свою рогатку. Ольга повернула голову, чтобы посмотреть на камнемет, который снизу еще больше походил на доисторического ящера, приготовившегося к прыжку. «Неужели что-нибудь получится? Посмотрим». Артем состроил кривую гримасу. «Я единственное, в чем уверен, так это в том, что мы ведем войну черт знает какими средствами. Скажи мне кто раньше, что можно сражаться с подобным оружием против автоматов?» «Готовность номер один!» — прокричал сверху Шевцов. Артем сделал отмашку, и Шевцов дернул за рычаг. Груз полетел вниз, а длинное плечо взметнулось вверх. Ведро с грохотом врезалось в землю, и Артем увидел, что выброшенный орудием камень промчался по дуге над его головой. Набрав большую высоту, он пронесся, как метеор над рекой, и с самой высшей точки траектории стал стремительно падать вниз, все увеличивая и увеличивая скорость. Он упал на противоположном берегу, далеко за дорогой и сожженным грузовиком на склоне горы. На месте, где камень врезался в землю, вырос фонтан пыли. «Нифига! — Ка себе! — прокричал потрясенный Артем. — Вот это дальность! Он отполз назад и побежал к камнемету. — Перелет метров 30, 15 вправо. Сколько весил этот камень? — Думаю, 10 килограммов, — моментально ответил Шевцов. — Сейчас попробуем другой, побольше весом. Он навалился на камнемет. — Давайте передвинем его немного вправо. На другом берегу послышались громкие голоса и несколько одиночных выстрелов, и Артем со злорадством подумал, что каменный снаряд встревожил бандитов значительно сильнее, чем панамка Надежды Антоновны. Он хлопнул Каширского по плечу и ликующе прокричал: «Поздравляю с успехом! Мы разнесем мост к чертовой матери!» Но он ошибся. Меткая стрельба из камнемета оказалась делом непростым. Целый час ушел на то, чтобы сделать первые 6 выстрелов, и ни один из них не попал в цель. Следующие 2 снаряда прошли совсем близко от моста, а третий разрушил перила с правой стороны. Странным было то, что со стороны врага не последовало никакой осмысленной реакции на бомбардировку камнями. Было много беготни, стрельбы и громких криков после каждого выстрела камнемета, но, видно, ничего толковее в голову им не приходило. «Да и чем они могут ответить?» — подумал Артем. «Камень в полете не остановишь, даже при наличии гранатомета». Он подошел к Каширскому и вполголоса довольно раздраженно спросил: «А почему мы не можем так долго пристреляться? Что с этой дурацкой машиной?» Каширский вынул изо рта трубку и вполне спокойно ответил: «Учтите, камнемет средневековое, а значит, заведомо не очень точное оружие. Ни специальных тебе систем наведения, ни прицела. В теории это воспринимается совсем не так, как на практике. Я понимаю, с подобным разбросом трудно смириться, но нужно принять его как неизбежность». Шевцов, в отличие от профессора, был обеспокоен больше. «Метательное плечо немного вихляет», — сказал он. «Мы не смогли закрепить его как следует. К тому же у нас нет стандартных снарядов. Одни камни легче, другие тяжелее. Отсюда то перелет, то недолет. А из-за вихляния они разлетаются вправо-влево. Это можно исправить?» «Только если заменить дерево на сталь. В наших условиях это невозможно», — с сожалением ответил Шевцов. «Нужно искать решение в другом направлении. Например, найти способ определения стандартного веса камня». Тогда Малеев соорудил из доски примитивные весы, которые, как ни странно, помогли им подобрать подходящие по весу камни, и они начали все снова, чтобы через 4 попытки сделать свой лучший выстрел. Камнемет заскрежетал всеми суставами. Ведро с грохотом врезалось в землю, вздымая кучу пыли. Балка взметнулась, камень взвился в небо, забирая все выше и выше. Над головой Артема он достиг своего апогея и начал падать, устремляясь на этот раз без всякого сомнения к цели. «Ну же, ну же, ну!» — проговорил Артем в нетерпении. Кажется, Господь услышал их молитвы и заставил камень бабахнуть куда следует. Он затаил дыхание. Под воздействием силы тяжести камень несся к земле, не задев. Он миновал перила и к ужасу Артема прошел точно сквозь проем в середине моста и скрылся в бурлящей воде, вызвав стол брызг, окативших доски снизу. «Черт!» — Артем схватился за голову. «Такой удачный выстрел, и все опять!» Он ожесточенно выругался и вдруг с поразительной ясностью понял, что перестал ощущать себя приговоренным к смерти. Там, наверху, когда он спорил с Рыжковым, это ощущение жило в нем и мешало сосредоточиться на главном — понимании, что нет безвыходных ситуаций, если ты настроен сражаться за свое будущее. Нет, он еще не мертвец, и бандиты не перейдут через этот мост, пока у него и его товарищей есть хотя бы один шанс на успешную борьбу. Но по мере того, как росла и крепла в нем надежда, в груди что-то сжималось, давило, пока не переросло в неприятную тягучую боль. Пока надежды не было, его нервная система была в порядке и в полной боевой готовности, потому что Ему были дороги каждая минута, каждая секунда жизни, и некогда было отвлекаться на сомнительные размышления вроде «А что будет дальше?». Но появившаяся вдруг возможность выжить вновь сделала жизнь более ценной. С ней будет трудней расстаться. И Артем немного занервничал. Человек, считающий себя без пяти минут мертвецом, не боится умереть. Страх приходит только с надеждой. Он вернулся к камнемету и сказал Шевцову: «Ну ты, артиллерист, черт возьми!» Даже под густой щетиной было видно, как тот вспыхнул. «Что ты имеешь в виду?» «То имею, что сказал. Оказывается, ты прекрасный артиллерист. Последний выстрел был просто замечательным. Просто в том месте не оказалось настила. Камень прошел сквозь дыру». Шевцов довольно усмехнулся. «Значит, мы все-таки пристреляли это чудовище». «Давай продолжать», — сказал Артем, — «и будем надеяться, что этот выстрел не был случайным». Камнемет, содрогаясь и стуча всеми своими деталями, метал каменные бомбы весь оставшийся день. Мужчины работали как рабы, натягивая веревки, поднося камни, взвешивая их на весах, присматривать, за которыми взялась Агнесса. Постепенно они приноровились достаточно точно определять вес камня на глазок, чтобы не тащить 10-килограммовую тяжесть пару сотен метров до камнемета, где Агнесса могла камень забраковать. Артем все время посматривал на часы и фиксировал выстрелы и их частоту. Он подсчитал, что за 2 часа скорость стрельбы возросла до 12 камней в час. Попаданий было 7. Одно в час. Сам Артем видел только 3 из них, но этого было вполне достаточно, чтобы убедиться, что мост не в состоянии выдержать подобную бомбардировку. К сожалению, снаряды лупцевали по настилу в разброс, бить в одну точку никак не получалось, но все-таки удалось надломить несколько досок. Конечно, это не могло помешать бандитам перейти мост пешком, однако они вряд ли рискнули бы пустить через него автомобиль. Но наибольшее удовлетворение у Артема вызвало понимание того, что противник в данном случае бессилен что-либо предпринять. Действительно, предотвратить постепенное размолачивание деревянного настила в щепки мог бы только минометный огонь по камнемету или бомбовый удар. Но минометов и авиации в распоряжении бандитов не имелось, и они реагировали на каждый выстрел как могли. Сначала с той стороны раздавались винтовочные и автоматные выстрелы, но вскоре они прекратились. Теперь, после каждого залпа камнемета, стали слышны только крики, торжествующие, когда камень пролетал мимо, и раздосадованные почти стоны, когда удар приходился по мосту. Где-то за полчаса до наступления темноты к Артему подошел Малеев и сказал: «Нужно заканчивать на сегодня. Камнемет и так хорошо поработал. Если мы не остановимся, то через пару выстрелов он развалится на части». Артем выругался и с досадой посмотрел на стоящую перед ним серую фигуру. Сергей был с головы до ног покрыт пылью, и лишь белки глаз продолжали сверкать на его измученном лице. «А я думал, что мы за ночь расколошматим мост до основания, но...» Малеев не умел лукавить и лишь развел руками. «Ничего не получится, Артем Егорович. Камнемет сильно расшатался, а одна из балок треснула. Не забывайте, что они из сухого дерева. Если мы не займемся ремонтом, то машина снова превратится в кучу хлама, из которого мы ее собрали». Артем сжал кулаки в бессильной злобе. Он резко повернулся, сделав несколько шагов, но тут же вернулся. «Есть хоть какая-то надежда, что к утру вы его отремонтируете?» Евгений Александрович сказал, что надо попытаться, — ответил Малеев. — Мы посмотрим. — Не надо пытаться, не надо смотреть, надо сделать! — рявкнул Артем и, не оборачиваясь, зашагал в темноту.